Глава 11. Фил припарковал машину на спуске, оставив ворота позади. Я распахнула их максимально широко, затолкав створку прямо в смоковницу. Забравшись на водительское сиденье, я оказалась высоко над землей. Такое ощущение, что я могла бы заглянуть в окна спальни, если бы захотела. Я думала, в салоне будет витать аромат черной кожи. Но там пахло сыром, скисшим молоком, несвежей одеждой, словно я заглянула в чулан под лестницей, куда складывают старые пальто. Из-под стаканника торчал пустой бумажный стаканчик с засохшими каплями кофе на стенках. Рядом со мной на пассажирском сиденье валялась пустая пачка из-под чипсов. Я поставила правую ногу на левую педаль и нажала на кнопку запуска. Машина начала вибрировать. Включила задний ход и медленно подняла правую ногу. Машина дернулась назад. Я снова вдавила педаль в пол, выждала несколько секунд и посмотрела на открытые ворота в зеркало заднего вида. Вроде бы все ровно. Предприняла еще одну попытку, поднимая ногу более осторожно. Еще один рывок, но не такой мощный. Я поставила ногу обратно и повторила этот маневр еще несколько раз, пока не продвинулась на несколько дюймов ближе к воротам. Маловато места оставила с водительской стороны, но траектория, похоже, правильная. Только-только. Да. Воспрянув духом, я неожиданно для самой себя выехала за ворота. Но теперь машина раскорячилась посреди дороги. Багажник упирается в дерево, морда в опасной близости от стойки ворот. Я включила нейтралку, чтобы все обдумать. «Подожди!» Фил вышел из дома и направился ко мне. Он хмурился. Следом за ним шла Марта. Подойдя к водительской двери, он пригнул голову, чтобы не наткнуться на ветви смоковницы, и жестом показал, чтобы я опустила стекло. Рывком открыв дверь, Марта забралась на заднее сиденье. «Уф, мы тебя поймали», — сказала она. «Поймали меня?» — переспросила я. Фил просунул голову в окно. «Успели. Пересаживайся», — сказал он. «Я поведу». Мимо него никак не просочиться. Выхода нет, придется карабкаться через подстаканники на пассажирское сиденье. «Слава богу», — сказал он, глядя назад через плечо. Сдав на несколько дюймов назад, он одной рукой выкрутил руль и, переключив передачу, потихоньку выехал на дорогу. «Мне тоже кое-что нужно». Фил беззаботно вел машину по грунтовке в сторону шоссе, оживленно болтая и не снижая скорость даже на ямах. А вот Марта, напротив, отвернулась к окну и устремила взгляд вдаль. Видимо, крепко задумалась о чем-то, потому что так и просидела всю дорогу, пока мы не доехали до окраины города. Когда мы припарковались, она первой выскочила из машины и по горячему асфальту направилась к автоматическим дверям. В стеклянной коробке супермаркета было холодно и сильно пахло рыбой. У входа мы разделились. Фил взял себе отдельную тележку, чтобы, как он выразился, пуститься в сольный полет. А Марта сказала, что хочет посмотреть косметику. Я была рада остаться наедине с собой. Я убеждала себя, что Шон никак не мог меня здесь выследить, потому что это противоречит логике. Но все равно, огибая ряды, я вглядывалась в лица всех мужчин, бродящих по магазину в одиночестве. Их было не так уж и много. Я пришла в молочный отдел, чтобы по просьбе Ребекки найти йогурты и соленое масло. И вдруг в дальнем углу магазина приметила Фила. Стоя ко мне спиной, он разглядывал бутылки с пивом. Потом он повернулся ко мне боком, и до меня дошло, что он разговаривает по телефону. Сделав несколько шагов, Он увидел меня. «Работа!» — прошептал он беззвучно. Я присмотрелась к нему. Он улыбался, говорил оживленно. Как по мне, это не было похоже на работу. Потом я помахала, кивнула и покатила тележку в противоположную сторону. На небольшом прилавке рядом с канцтоварами обнаружились газеты и журналы. Я заставила себя открыть «Монт» — французская ежедневная вечерняя газета. В живописном местечке в пригороде Парижа произошло убийство. Мужа уже арестовали. В Средиземном море погибло 8 мигрантов. Трагедий было предостаточно, но ни одна из них не имела отношения к Лулу. Стоящий у дверей охранник наблюдал за мной. И, положив газету на место, я покатила тележку к полкам со средствами личной гигиены и косметикой. Марты нигде не было видно. Я немного побродила по рядам, пытаясь ее отыскать, а потом направилась к кассам. Она стояла, прислонившись к окну в дальнем углу, с несчастным видом обхватив себя руками. «У тебя все хорошо?» — крикнула я. «Да, все в порядке». Она нацепила на лицо улыбку. «Ты нашла то, что искала?» «Ага». Она отвернулась к окну, выходящему на парковку. Я заметила маленький бумажный пакетик у нее под мышкой. Ко мне приближался Фил. Он шел, склонившись над своей тележкой, как ребенок на одном из аттракционов, которые я видела в детстве в местном торговом центре. Она была забита вином. На ней высилась гора разнообразного готового и сырого мяса, сыров, пирогов, печенья, увенчанная тремя разными сортами горчицы. «Я не переборщил?» — спросил он. «Ну, уверен, мы все это используем, согласна?» «Конечно». «Конфи!» — завопил он, умоляюще протягивая ко мне руки. «С твоими многочисленными талантами ты сможешь его приготовить. Я обожаю утиное конфи!» Я согласилась, что мои таланты располагают к приготовлению конфи. Едва ступив за порог магазина, мы тут же попали в настоящее пекло. Марта шла к машине впереди нас, по-прежнему прижимая к себе маленький бумажный пакет, словно стараясь не привлекать к нему внимания. Я гадала, что в нем находится. Явно что-то небольшое. Для тампонов слишком маленький, а для лака для ногтей великоват. Солнце долбило по голове, как отбойный молоток. Пока мы загружали покупки в багажник, не только те две сумки, что оплатила я, но и еще четыре, за которые заплатил Фил, плюс две коробки, найденные возле кассы. Итоговая сумма по двум чекам поражала воображение. Я и не знала, что можно потратить в супермаркете столько денег. Я волновалась, что это его разозлит. Но скорее наоборот, настроение у него стало еще лучше. Когда мы закончили грузить все в багажник, он отошел на шаг, чтобы полюбоваться результатами своей щедрости. «Очень хорошо», — сказал он. «Отличная работа, команда». На обратном пути я сидела на заднем сиденье. Марта с отцом обсуждали планы на ближайшие дни. И Марта спросила, сможет ли он на этот раз по-настоящему отвлечься от работы и не проверять почту, как обещал. Помолчав, Фил выдал небольшую речь о семейных обязанностях, подчеркнуто называя Ребекку «она», отчего у меня возникло ощущение, что они с Мартой дружат против нее. Потом они поговорили о писателе, который должен приехать, и о том, впишется ли он в компанию. «Я думаю, Роб приучен к лотку», — сказал Фил. Когда мы вернулись в домен, у ворот стояла маленькая, видавшая виды синяя машинка. «Может, Роб уже приехал», — подумала я. «Или Клэр, сестра Ребекки». Марта открыла ворота, а потом закрыла их за нами, когда мы протиснулись во двор. Фил заглушил двигатель, и мы оба вышли из машины. Нажав на кнопку на брелоке, он открыл багажник, и мы начали выгружать покупки. Марта и Фил с сумками пошли впереди, а я последовала за ними, держа в руках одну из коробок. Войдя в дом через главный вход, мы прошли по коридору прямо на кухню. Я столкнулась с ними в дверях, когда они возвращались за второй партией. Наверху, прямо у меня над головой, что-то хрустело, как будто кто-то волок по полу что-то тяжелое. Может быть, чемодан? Я начала раскладывать еду. Охлажденные продукты в холодильник, бакалею в буфет. Когда Марта вернулась на кухню с сумками, следом за ней шла Айрис и сонно терла глаза. Она до сих пор была в пижаме, просторной майке и мешковатых, отвисших спереди шортах. Она заглянула в сумку. «Умираю с голоду», — сказала она. «Я ведь даже не завтракала». «Сама виновата, что встала так поздно». Марта поставила сумки на пол. «Скоро уже ланч». «А еще, милая», — мягко добавил Фил, притащив последнюю коробку. «Эти шорты, они правда неприличные. Никакого простора для воображения не оставляют». «Что там наверху происходит?» — спросила у сестры Марта. «Она разбирается, кто где будет спать. У Лайлы и Роланда в комнате было две кровати, сдвинутых вместе. А теперь она решила, что они захотят одну большую». «Ну, конечно, Лоуренсы захотят спать на одной кровати», — сказала Марта. «Лоуренсы из тех людей, которые всегда спят на одной кровати», — сказала Айрис. «Ты знаешь Лоуренсов», — сказала Марта, потихоньку пробираясь обратно к двери с маленьким пакетиком под мышкой. Ей явно не терпелось куда-то смыться. Жаль, я не могла пойти за ней и узнать, что она замышляет. Фил сел за кухонный стол, взял в руки iPad и начал быстро печатать. Над нашими головами хруст сменился скрипом и шарканьем ног. Посмотрев наверх, он провел пальцем по экрану, чтобы заблокировать его. «Мама одна двигает мебель?» — спросил он. «Боже, может, поможешь?» «Нет». Айрис зевнула. Она нашла пакет кексов и уже снимала пластиковую упаковку с одного из них. Она позвонила уборщице и позвала ее на помощь. «Как ее зовут?» Она откусила кусок и смахнула крошки со рта. Бросив пустую упаковку в ведро, она прошла через кухню и села рядом с отцом. Солнечный свет заливал помещение. Мухи летали кругами. «Бриджит», — сказала я. На лестнице послышались шаги и голоса двух женщин, говоривших по-французски. Поняв, что они уже в коридоре, я бросила сыр и схватилась за ручку двери, ведущей в сад. Слишком поздно. Они уже вошли в кухню. Ребекка окликнула меня. «Лулу, Бриджит пришла поздороваться». Не сдвинувшись с места, я помахала ей рукой, и она неуверенно подняла руку. А потом опустила. Мое пронзительное бонжур прозвучало жизнерадостно и безлично. «Рада снова тебя видеть!» — прокричала я через комнату. На мгновение мне показалось, что она останется там, где стоит. Но она пошла ко мне, хмурясь и одновременно улыбаясь. Я не знала, что мне делать. Не дожидаясь, пока она подойдет слишком близко, я повернулась к Филу и приложила ладонь ко лбу. «Прошу меня простить», — сказала я. «У меня начинается мигрень. Наверное, мне лучше прилечь ненадолго. Вы не против, если я не буду готовить ланч? Мне очень неловко». На лице Фила промелькнуло удивление, сменившееся неуверенностью. «О, — сказал он, — ну, ладно, «Конечно, иди. Я думаю, уверен, мы справимся. У нас есть прекрасный салат из сельдерея и всякие мясные деликатесы. Ты это планировала подать на ланч?» «Да», — сказала я, хотя, по-моему, это был его план. Я заметила, как он удивленно посмотрел на Бриджит, потом на жену. Я вышла за дверь и направилась прочь, чувствуя на себе пристальные взгляды всех троих.